Эдди Касбрэк ловит мяч. Эдди вышел из автобуса на углу Канзас-стрит и Коссет-Лейн. Последняя четверть мили спускалась вниз по холму, прежде чем закончиться тупиком. Обрывалась крутым склоном, скатывающимся в пустошь. Эдди не имел ни малейшего понятия, почему решил выйти из автобуса именно здесь. Коссет-Лейн ничего для него не значило. В этой части Канзас-стрит никто из его знакомых не жил. Но вроде бы он ступил на тротуар в нужном месте. Это все, что он знал, а ничего другого ему на тот момент и не требовалось. Беверли вышла еще раньше, небрежно взмахнув рукой, на одной из остановок нижней главной улицы. Майк на автомобиле уехал к библиотеке. И теперь, наблюдая, как маленький и какой-то нелепый автобус «Мерседес» уезжает все дальше и дальше от остановки, Эдди задался вопросом. А что же он все-таки тут делает, стоя на занюханном перекрестке занюханного городка в 500 милях от Майры, которая, несомненно, тревожится до слез, не зная, что с ним? В это самое мгновение у него вдруг закружилась голова. Он коснулся кармана пиджака, вспомнил, что оставил драмамин в номере отеля вместе со всеми прочими лекарствами. Аспирин, впрочем, был при нем. Он не выходил из дома без аспирина, точно так же, как не выходил без штанов. Эдди всухую проглотил две таблетки и зашагал по Канзас-стрит, думая, что может пойти в публичную библиотеку или хотя бы повернуть на Костелло-авеню. Небо начало проясняться, и у Эдди даже мелькнула мысль дошагать до западного Бродвея, полюбоваться тамошними старинными викторианскими особняками, которые выселись только в двух действительно красивых жилых кварталах Дерри. Подростком он иной раз так и поступал. Просто проходил по западному Бродвею, как бы по делу, вроде бы направляясь куда-то еще. Неподалеку от угла Уитчем-стрит и западного Бродвея стоял дом Мюллеров из красного кирпича с башенками по углам, за зеленой изгородью. Мюллеры держали садовника, который всегда подозрительно смотрел на Эдди, когда тот проходил мимо. Помнил Эдди и дом Боуи, через четыре дома от Мюллеров, по той же стороне. Он полагал, что это одна из причин, по которым Грета Боуи и Салли Мюллер были такими закадычными подружками в начальной школе. С зеленой крышей, тоже с башенками, но не с квадратным верхом, как у Мюллеров, а с забавными конусами, которые казались Эдди шутовскими колпаками. Летом на боковой лужайке всегда стояла садовая мебель, стол под большим желтым зонтом, плетёное кресло, меж двух деревьев висел гамак. И за домом всегда играли в крокет. Эдди это знал, хотя его никогда не приглашали в дом Греты, чтобы сыграть в крокет. Шагая по западному Бродвею, будто куда-то направляясь, Эдди иногда слышал звуки ударов по шару, смех, стоны, когда чей-то шар отлетал в сторону. Однажды даже увидел Грету со стаканом лимонада в одной руке и крокетным молотком в другой, стройную и неописуемо красивую. Даже обожженные солнцем плечи казались неописуемо красивыми тогда 9-летнему Эдди Каспреку, идущую за своим шаром, который отлетел в сторону. После удара отрикошетил от дерева, и Грета появилась в поле зрения Эдди. Он даже немного влюбился в нее в тот день. В сверкающие светлые волосы, падающие на плечи ее платье-шортов небесно-синего цвета. Грета огляделась, и на мгновение он подумал, что она его увидела, но оказалось, что нет. Когда он нерешительно вскинул руку в приветствии, она не помахала в ответ, а только ударила по шару и побежала следом за дом. Эдди зашагал дальше, не обижаясь на оставшееся без ответа приветствие. Он искренне верил, что она его не заметила. Или на то, что она никогда не приглашала его поучаствовать в субботней игре в крокет. С какой стати такой красотке, как Грета Боуи, приглашать такого мальчишку, как он? Узкогрудого астматика, с лицом, похожим на морду утонувшей водяной крысы. «Да», — думал Эдди, бесцельно шагая по Канзас-стрит. «Надо бы мне пойти на западный Бродвей, вновь глянуть на все эти дома. Мюллеров, Боуи, доктора Хоула, трекеров». Тут его мысли резко оборвались, потому что, помяни чёрта, вмиг явится. Он стоял перед гаражом для грузовиков братьев-трекеров. «Всё ещё здесь!» — вырвалось у Эдди, и он рассмеялся. «Сукин кот!» Дом на Западном Бродвее, принадлежавший братьям Филу и Тони Трекерам, убежденным холостякам, был, пожалуй, самым красивым из всех особняков на этой улице. Белоснежный, с зелеными лужайками, большими клумбами, разумеется, изящно вписанными в ландшафт, которые цвели всю весну и лето. Подъездную дорожку каждую осень заливали гудроном, поэтому она всегда оставалась черной, как темное зеркало. Зеленая черепица на многочисленных скатах крыши цветом почти не отличалась от травы лужайки, и люди иногда останавливались, чтобы сфотографировать сводчатые окна, старинные и запоминающиеся. «Любые двое мужчин, которые поддерживают дом в таком идеальном состоянии, должны быть гомиками», — однажды раздраженно бросила мать Эдди. Но он не решился обратиться к ней за разъяснениями. Гараж для грузовиков являл собой полную противоположность особняку трекеров на Западном Бродвее. Низкое здание сложили из кирпичей, которые уже крошились от старости, а у земли из темно-красных стали черными, как сажа. Окна покрывал слой грязи, за исключением маленького круглого оконца в кабинете диспетчера. Это стекло поддерживалось в идеальной чистоте детьми, которые приходили сюда и до Эдди, и после него, потому что над столом диспетчера висел календарь плейбоя. Никто из парней не проходил на площадку за гаражом, где играли в бейсбол, не остановившись, чтобы протереть стекло бейсбольной перчаткой и взглянуть на девушку месяца. Гараж с трех сторон окружала площадка укатанного гравия. Трейлеры, предназначенные для поездок на большие расстояния, Джимми Питы, Кент Уорты, Рио, все с надписями на бортах «Трекер Brothers», «Дерри Ньютон», «Провиденс», «Хартфорд», «Нью-Йорк». Иногда стояли там в беспорядочном изобилии. Случалось, собранные, а иной раз кабины и кузова по отдельности, застыв на колесах или стойках. Братья старались не заставлять грузовиками площадку за гаражом, потому что были заядлыми бейсбольными болельщиками и хотели, чтобы дети приходили сюда играть. Фил Трекер сам водил трейлер, так что мальчишки сталкивались с ним редко. Но Тони Трекер, мужчина со здоровенными бицепсами и внушительным пузом, вел бухгалтерию и занимался счетами, поэтому Эдди, сам он никогда не играл, мать убила бы его, если бы услышала, что он играет в бейсбол, бегает, глотает пыль, столь вредную для его слабых легких, рискуя сломать ногу, получить сотрясение мозга или бог знает что еще. Частенько его видел. Он был неотъемлемой деталью летнего антуража. Его голос казался Эдди таким же атрибутом игры, как позднее голос Мэла Аллена. Тони Трекер, огромный, но при этом напоминающий призрак, в белой рубашке, мерцавший, когда спускались летние сумерки, а светлячки начинали вить в воздухе кружево из огоньков. Кричащий «Ты должен успеть встать под этот мяч, рыжий, прежде чем сможешь его поймать! Не отрывай глаз от мяча, полпинты! Ты не сможешь ударить по этой чертовой хреновине, если не будешь на нее смотреть! Да скользи, копыта! Ты въедешь кедами в лицо второго бейсмена, он никогда не сможет осалить тебя!» Эдди помнил, что трекер никого не звал по именам. Только «Эй, рыжий!» «Эй, блонди!» «Эй, очкарик!» «Эй, полпинты!» И никогда не говорил «мяч», только «мяч!» И биту Тони Трекер всегда называл ясеневым черенком. «Тебе никогда не ударить по этому мячу, подкова, если ты не будешь как следует замахиваться ясеневым черенком!» Улыбаясь, Эдди подошел чуть ближе, и тут же улыбка увяла. Длинное кирпичное здание, в котором обрабатывались заявки, где ремонтировались грузовики и хранился груз, только на короткие сроки, стояло темное и молчаливое. Сквозь гравий проросла трава, никаких грузовиков на боковых площадках, только один ржавый остов кузова. Подойдя еще ближе, Эдди увидел в одном из окон табличку с надписью «Продается». «Трекеры вышли из игры», — подумал Эдди и удивился печали, которую вызвала эта мысль. Словно кто-то умер. Он порадовался, что не дошел до Западного Бродвея. Если компания Trekker Brothers смогла прекратить существование, Trekker Brothers, которая, казалось, будет всегда, Что могло случиться с улицей, по которой он так любил гулять мальчишкой? Эдди вдруг понял, что не хочет этого знать. Не хочет увидеть Грету Боуи с сединой в волосах, с располневшими бедрами и задом. Что происходит с теми, кто много сидит, много ест и много пьет? Так лучше и безопаснее держаться подальше. Нам всем следовало так поступить, просто держаться подальше. Нет у нас тут никаких дел. Возвращаться туда, где вырос, все равно, что исполнять какой-нибудь безумный йоговский трюк, ну, скажем, сунуть ноги в рот. А потом проглотить себя так, чтобы ничего не осталось. Сделать такое невозможно, и любой здравомыслящий человек должен только радоваться, что невозможно. Так что же все-таки случилось с Тони и Филом Трекерами? Для Тони, возможно, все закончилось инфарктом. Он таскал на себе как минимум 75 лишних фунтов жира и мяса, и сердце могло не выдержать. Поэтому дозволено романтизировать разбитые сердца. Барри Манилоу упоет о них, и Эдди ничего не имел против. Они с Майрой собрали все альбомы, записанные Барри Манилоу. Но лично он предпочитал раз в год снимать электрокардиограмму. Конечно же, если Тони что и подвело, так это сердце. А Фил? Возможно, беда подстерегла его на автостраде. Эдди, который и сам зарабатывал на жизнь, крутя баранку, точнее, раньше зарабатывал, теперь только иногда возил знаменитостей, а большую часть времени рулил столом. Знал, какие опасности таят в себе автострады. Старина Фил мог в гололёд вылететь на своем трейлере с трассы где-нибудь в Нью-Хэмпшире или в Хайнсвиллских лесах к северу от Мэна. А может, у его трейлера отказали тормоза на длинном спуске к югу от Дерри, когда он ехал в Хейвен под весенним дождем. Об этом и о многом другом говорилось в песнях о водителях-дальнобойщиках, которые ходили в Стетсонах и не гнушались обмана. Рулить столом иногда одиноко, но Эдди достаточно много времени просидел в водительском кресле, и его ингалятор всегда ездил вместе с ним, лежал на приборном щитке, рычаг клапана смутно отражался в ветровом стекле, а в бардачке компанию ингалятору составляла целая аптека. И знал, что цвет одиночества расплывчато красный, отраженный от мокрого асфальта свет задних фонарей автомобиля, который едет впереди тебя под проливным дождем. «Время бежит, нам за ним не угнаться», — прошептал Эдди Касбрэк, не отдавая себе отчета, что говорит вслух. Чувствуя себя спокойным и несчастным, в таком состоянии он, сам того не подозревая, пребывал довольно часто. Эдди обошел здание, поскрипывая по гравию туфлями от Гуччи, чтобы взглянуть на площадку, где в его детстве постоянно играли в бейсбол. В те далекие времена, когда мир, казалось, на 90% состоял из детей. Площадка не так уж и изменилась, но одного взгляда хватило, чтобы понять, в бейсбол здесь больше не играют. В какой-то момент традиция умерла по ей одной ведомым причинам. В 1958 году ромб внутреннего поля ограничивали не выбеленные дорожки, соединяющие базы, а вытоптанные ногами тропки. И баз как таковых у них не было, у этих мальчишек, которые играли здесь в бейсбол. Все мальчишки были старше неудачников, хотя Эдди помнил, что Стэнли Урис иногда принимал участие в игре. Отбивал мяч слабовато, но на наружном поле бегал быстро и демонстрировал отменную реакцию. Базами служили четыре куска грязного брезента, которые хранились под погрузочной платформой длинного кирпичного здания. Торжественно доставались оттуда, когда мальчишек набиралось на две команды, и не менее торжественно возвращались на место, когда сгустившиеся сумерки останавливали игру. Но теперь Эдди не видел протоптанных бейсбольных тропок. Слишком уж много сорняков проросло сквозь гравий. Повсюду блестели осколки разбитых бутылок из-под пива и газировки. В те давние дни все осколки добросовестно убирались. Что осталось неизменным, так это проволочный забор в дальнем конце площадки, высотой в 12 футов и ржавый, как засохшая кровь. Он разрисовывал небо ромбами. «Это она, зона круговой пробежки», — подумал Эдди. Сунув руки в карманы, ошеломленный, Он стоял на том месте, где 27 лет назад был дом. База, на которой стоит Беттер, принимая подачу питчера, на которую должен вернуться, став раннером, если ему удастся отбить мяч. За забор и в пустошь. Такой удар по мячу они называли автоматом. Эдди громко рассмеялся и тут же нервно оглянулся, словно это рассмеялся призрак, а не мужчина в слаксах за $60. Мужчина из плоти и крови, реальный, как... «Да брось, отец!» — вроде бы прошептал ему в ухо голос Ричи. «И вовсе ты нереальный, и в последние годы ржачек тебе выпадало мало, и случались они редко. Так?» «Да, так», — тихо ответил Эдди и пнул несколько камушков, оказавшихся под ногой. По правде говоря, он видел только два мяча, перелетевших через забор в дальнем конце площадки Tracker Brothers, и оба раза по мячу бил один и тот же пацан. Рыгало Хаггинс. В свои 12 лет Рыгало выглядел комично большим, ростом уже в 6 футов и весом, наверное, в 170 фунтов. Прозвище он получил за умение долго и громко рыгать. Получалось у него нечто среднее между кваканьем лягушки и стрекотанием цикады. Случалось, рыгая, он постукивал рукой по губам, и срывающиеся с них звуки напоминали клич индейцев. Рыгало был здоровенным и не толстым, теперь вспоминал Эдди, но бог, похоже, не планировал, чтобы мальчик становился таким большим в 12 лет. Если бы Рыгало не умер в то лето, он мог бы прибавить в росте еще 6 дюймов, а то и больше. Но мог бы и научиться управлять таким огромным телом в мире куда меньших по размерам людей. Он даже мог, — подумал Эдди, — научиться доброте. Но в 12 лет Рыгало, неуклюжий и злобный, даже производил впечатление умственно отсталого, исключительно из-за резких и, на удивление, неловких телодвижений. Какая там легкость, присущая, скажем, Стэнли? Тело здоровяка, казалось, никак не общалось с его мозгом. Существовало в собственном замедленном мире. Эдди вспомнился один вечер, когда мяч, отбитый Беттером, медленно летел прямо на Рыгало, который стоял на внешнем поле. Он мог поймать этот мяч, не сходя с места. Рыгало застыл, задрав голову, вскинув руку, словно в приветствии. Но подставить перчатку под мяч так и не удосужился, и он ударил Рыгало по темечку с громким «бонг». Такой же звук слышится, если мяч, брошенный с третьего этажа, падает на крышу Форда. Мяч подскочил на 4 фута и аккуратно опустился в перчатку. У одного бедолаги, Оуэна Филлипса, бонг этот вызвал смех. Рыгало подошел к нему и пнул так сильно, что Филлипс побежал домой, крича от боли и с дырой в штанах. Больше никто не засмеялся, разве что про себя. Эдди полагал, что Ричи Тозиер, если бы при этом присутствовал, наверняка не удержался бы от колкой реплики, и Рыгало, скорее всего, отправил бы его в больницу. Такую же медлительность демонстрировал Рыгало и в доме. Выбить его не составляло труда, а если после его удара мяч отскакивал в землю, то даже самые неуклюжие игроки внутреннего поля салили его до того, как он добирался до первой базы. Но если уж удар получался, мяч летел очень, очень далеко. Эдди видел два мяча, которые Рыгало отправил за забор, и оба удара получились потрясающими. Первый мяч так и не нашли, хотя с десяток мальчишек перелезли через забор и принялись рыскать по пустоши. Второй отыскали. Мяч этот принадлежал другому шестикласснику. Эдди не мог вспомнить его имя и фамилию, только прозвище. Мальчишки звали его Сопливый, потому что он вечно ходил простуженным. Им играли в конце весны и в начале лета 58 года. В результате мяч претерпел значительные изменения в сравнении с идеально круглым белоснежным шаром с красными стежками, каким его достали из коробки в магазине. Он потерся, его покрывали зеленые пятна от травы и царапины от сотен ударов по гравию. Стежки в одном месте начали надрываться, и Эдди, он бегал за мячами, выкатившимися за границу поля, если позволяла астма, и смаковал каждое небрежное «спасибо, малыш», которым его награждали, когда он возвращал мяч в поле. Эдди знал, что скоро кому-то придется доставать изоленту черный кот и обматывать ею мяч, чтобы им могли поиграть еще неделю или чуть дольше. Но прежде чем настал этот день, семиклассник с невероятным именем Стрингер и фамилией Дедом подал, как он это называл, с переменной скоростью. Принимал подачу Рыгала Хаггинс. Точно рассчитал время подлета мяча, медленные подачи подходили ему как нельзя лучше, и ударил по видавшему виды Сполдингу Сопливого. Обшивка мяча тут же оторвалась и спланировала на площадку, приземлившись в нескольких футах от второй базы, будто большая белая бабочка. Сам мяч поднимался все выше и выше в роскошное, подсвеченное закатом небо, раскручиваясь и раскручиваясь. Мальчишки, онемев от изумления, поворачивали головы, следя за полетом мяча. Эдди помнил, как с губ Стрингера сорвалось «Срань Господня!» И такое благоговение слышалось в его голосе. Мяч все летел и летел. Они все видели разматывающуюся бечевку, и, возможно, еще до того, как мяч долетел до земли, уже в пустоши, шестеро мальчишек карабкались за забор. Эдди помнил, как Тони Трекер изумленно хохотал и кричал: «Этот мяч улетел бы и за стадион Янкис! Улетел бы нахрен и за стадион Янкис!» Нашел мяч Питер Гордон, недалеко от ручья, который тремя неделями позже члены клуба неудачников перегородили плотиной. Диаметр его уменьшился до 3 дюймов, но бечевка не порвалась. По молчаливой договоренности мальчишки принесли остатки мяча Сопливого Тони Трекеру, который осмотрел их, не произнося ни слова, стоя в окружении также молчавших мальчишек. Со стороны могло показаться, что группа эта, мальчишки, окружившие высокого мужчину с большущим животом, собралась по какому-то религиозному поводу, скажем, поклониться некой священной реликвии. Рыгала Хаггинс даже не обижал базы, просто стоял среди других, как человек, не очень-то осознающий, где находится и что делает. И мяч, который протянул ему Тони Трекер, диаметром уступал теннисному. Эдди, с головой погрузившийся в воспоминания, зашагал через площадку, миновал питчерскую горку, только горкой она никогда не была, скорее ямкой, из которой убрали гравий, вышел в зону шортстопа. Остановился, вслушиваясь в окружавшую его тишину, двинулся дальше, к проволочному забору. Он проржавел еще сильнее, теперь его оплел какой-то мерзкий вьюн, но он оставался на прежнем месте. Сквозь ячейки Эдди видел уходящий вниз склон, заросший яркой зеленью. Пустошь даже больше, чем прежде, напоминала джунгли, и впервые Эдди задался вопросом. А почему участок земли, покрытый столь буйной растительностью, назвали пустошью? Ничего пустого не было там и в помине. Почему не чаще? Почему не джунгли? Пустошь. Какое-то мрачное, даже зловещее слово. Но если оно с чем-то и ассоциировалось, то никак не с переплетением веток, кустов и деревьев, которые росли так густо, что им приходилось бороться за место под солнцем. Перед мысленным взором возникали песчаные дюны, уходящие к горизонту, или серая равнина солончаков. Пустая, бесплодная земля. Майк говорил, что они все бесплодны. И это, похоже, и правда так. Их 7, и ни одного ребенка. Явное нарушение теории вероятности, даже в эпоху планирования семьи. Эдди смотрел сквозь ржавые ромбы, слыша далекий рокот машин, проезжающих по Канзас-стрит, слыша далекое журчание воды внизу. Он видел, как ручей сверкает под весенним солнцем. Тростниковые заросли остались на прежнем месте, только выглядели болезненно белыми, словно пятна грибка на зеленом фоне. За зарослями виднелись болотистые участки, граничащие с Кендускигом. По слухам, тамошняя трясина засасывала с концами. «Я провел самые счастливые дни моего детства в этой клоаке», — подумал Эдди, и по телу его пробежала дрожь. Он уже собирался отвернуться, когда взгляд зацепился за что-то. Бетонный цилиндр с металлической крышкой. Шахта Морлоков, как называл их Бен, смеясь. Да только смех этот ограничивался губами, потому что глаза оставались серьезными. Если к нему подойти, цилиндр будет не выше пояса, если ты ребенок, и ты прочитаешь на нем отлитые полукругом слова «Департамент общественных работ Дерри». А из глубины до тебя донесется гудение. Там работали какие-то машины. Шахты Морлоков. Туда мы и пошли. В августе. В конце. Спустились по одной из шахт в канализационные тоннели. Только через какое-то время они перестали быть тоннелями. Они стали чем? Там, внизу, они нашли Патрика Хокстеттера. Прежде чем оно забрало его, Беверли увидела, как он делает что-то плохое. Она тогда рассмеялась, но знала, что-то плохое. Что-то связанное с Генри Бауэрсом, так? Да. Думаю, да. И он резко повернулся и зашагал к заброшенному гаражу, не желая больше смотреть на раскинувшуюся внизу пустошь, злясь на мысли, которые лезли в голову. Ему хотелось домой, к Майре. Ему совершенно не хотелось оставаться в Дерри. Он... «Лови, малявка!» Эдди оглянулся на голос и увидел, что через забор к нему летит мяч. Мяч упал на гравий, подпрыгнул. Эдди вытянул руку и поймал его. Рефлекторно, не думая, что делает, поймал ловко, даже элегантно. Посмотрел на то, что держит в руке, и внутри все похолодело и опустилось. Когда-то это был бейсбольный мяч, но теперь осталась лишь обтянутая бечевкой сфера, потому что обшивку с мяча содрали. Он видел, как размотавшаяся бечевка тянется за мячом. Она перехлестывала через забор, как нить паутины, и исчезала в пустоши. «Господи», — подумал Эдди, — «господи, оно здесь, здесь, рядом со мной, сейчас». «Спускайся вниз и поиграй, Эдди!» — раздался голос с другой стороны забора. И Эдди, едва не теряя сознание от ужаса, осознал, что это голос рыгала Хагенса, убитого в тоннелях под Дерри в августе 58-го года. И тут же появился и сам рыгала, поднимался по склону к забору. На нем была полосатая бейсбольная форма нью-йоркских янки, замазанная зеленым, с прицепившимися кое-где осенними листками. Эдди видел перед собой рыгала, но при этом и прокаженного, существо, которое во всем своем уродстве поднялось из залитой водой могилы. Мышцы на тяжелом лице висели клочьями. Одна глазница опустела, паразиты копошились в волосах. Левую кисть скрывала поросшая мхом бейсбольная перчатка. Гниющие пальцы правые лезли сквозь ромбовидные ячейки заборной сетки, а когда страшилище сжало пальцы, Эдди услышал мерзкий скрежет, который едва не свел его с ума. «Этот мяч улетел бы и за стадион Янкиз», — процитировал рыгало Тони Трекера и ухмыльнулся. Жаба, болезненно бледная и корчащаяся, вывалилась из его рта и упала на землю. «Ты меня слышишь? Улетел бы нахрен из-за стадион Янкиз! Между прочим, Эдди, хочешь, чтобы тебя отсосали? Я сделаю это за десятик! Черт, я сделаю это за бесплатно!» Лицо рыгало изменилось. Желеподобный кончик носа отвалился, открыв два воспаленно-красных канала, которые Эдди видел в своих снах. Волосы погрубели и отступили от висков, стали белесыми, как паутина. Гниющая кожа на лбу лопнула, обнажив белую кость, покрытую какой-то слизистой субстанцией, словно замутненная линза прожектора. Рыгало исчез, превратился в тварь, которая в свое время выползла из-под крыльца дома 29 по Нейблд-стрит. «Бомбец сосёт за десятик», — проворковал прокаженный и начал карабкаться на забор, оставляя кусочки плоти на перекрестьях проволоки. Забор скрипел и трясся под его тяжестью. Когда он прикасался к вьюнам, они тут же чернели. «Он сделает это в любое время! Пятнашка за переработку!» Эдди попытался закричать, но у него вырвался лишь сухой, бессловесный писк. Легкие словно превратились в самые древние в мире окарины. Древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта. Он посмотрел на мяч, который держал в руке, и внезапно мяч этот начал потеть кровью. Капли падали на гравий и пачкали туфли Эдди. Он отбросил мяч и, пошатываясь, отступил на два шага. Глаза вылезли из орбит. Эдди вытирал руки о рубашку. Прокаженный добрался до вершины забора. Голова жуткой формы, напоминающая раздутый хэллоуиновский фонарь из тыквы, покачивалась на фоне неба. Вывалился язык длиной в 4 фута, а может и в 6. Он спускался вниз по забору, словно змея, которая выползла изо рта прокаженного. Только что прокаженный висел на заборе, а в следующую секунду исчез. Не растаял в воздухе, как призрак в кино, просто исчез из этого мира. А Эдди услышал звук, подтвердивший, что прокаженный призраком не был, будто пробка вылетела из бутылки шампанского, звук воздуха, рванувшегося заполнять объем, ранее заполненный телом прокаженного. Эдди повернулся и побежал, но не успел пробежать и 10 футов, как 4 каких-то предмета или существа вылетели из тени, царящей под погрузочной платформой у заброшенного гаража. Эдди подумал, что это летучие мыши, и закричал, закрыв голову руками. Потом он увидел, что это квадраты брезента. Те самые квадраты брезента, которые использовались как база, когда на площадке играли в бейсбол большие парни. Они кружили и кружили в застывшем воздухе, и Эдди пришлось пригнуться, чтобы избежать встречи с одним из них. А потом все они одновременно приземлились на привычных местах, подняв облачка пыли. Дом, первая база, вторая, третья. Хватая ртом воздух, который никак не хотел проходить в легкие, Эдди пробежал мимо дома, его губы растянулись, лицо побелело, как сливочный сыр. «Хрясть!» — звук биты, ударивший по фантомному мячу. А потом... Эдди остановился. Ноги отказывались ему служить. С губ сорвался стон. Земля вспучивалась по линии, соединяющей дом с первой базой, словно гигантский крот быстро прорывал тоннель у самой поверхности земли. Гравий скатывался в обе стороны. А тот, кто рыл землю, добрался до базы, и кусок брезента взлетел в воздух. Брезент поднимался так резко и быстро, что издавал шуршащий звук, схожий с тем, который можно услышать, когда чистильщик обуви энергично обрабатывает туфлю сразу 2 щетками. Земля начала вспучиваться между первой и второй базами все быстрее и быстрее. Квадрат брезента на второй базе взлетел с тем же шуршанием и едва успел опуститься на прежнее место, как невидимый землекоп уже достиг 3-й базы и устремился к дому. 4-й кусок брезента тоже поднялся в воздух, и тут же землекоп выскочил на свет Божий, будто черт из табакерки. Эдди увидел, что это Тони Трекер, от лица которого остались местами прилипшие к черепу почерневшие куски плоти, а белая рубашка превратилась в лохмотья. Он вылез из земли в доме, по пояс, качаясь из стороны в сторону, как какой-то гротескный червь. «Неважно, как крепко ты будешь держаться за этот ясеневый черенок», — говорил Тони Трекер хриплым, скрипучим голосом. Зубы выпирали изо рта в безумной улыбке. «Неважно, астматик, мы доберемся до тебя и твоих друзей. Мы получим мяч!» Эдди закричал, отшатнулся. Ему на плечо легла рука. Он отпрянул. Хватка на мгновение усилилась, потом рука отпустила его плечо. Он повернулся. Перед ним стояла Грета Боуи, мертвая. Половины лица, как не бывало, черви копошились в оставшемся красном мясе. В руке она держала зеленый воздушный шарик. «Автомобильная авария», — пояснила узнаваемая часть рта и растянулась в улыбке. Сопровождалась улыбка жутким скрипом, и Эдди увидел сухожилия, двигающиеся как ремешки. 18 лет, Эдди. Я выпила и закинулась красной птичкой. Твои друзья здесь, Эдди». «Красная птичка» — сленговое название секанала, по цвету таблеток, одного из самых популярных у наркоманов-барбитуратов. Эдди попятился, выставив перед собой руки. Грета шла следом. Кровь, выплеснувшаяся ей на ноги, засохла длинными полосами. На Грете были туфли без задников. И тут у нее за спиной он увидел еще одно страшилище. Патрик Хокстеттер плелся к нему через внешнее поле, тоже в форме нью-йоркских янки. Эдди побежал. Грета схватила его, порвала рубашку, выплеснула какую-то ужасную жидкость ему за шиворот. Тони Трекер вылезал из проделанной им дыры в земле. Шатающийся Патрик Хокстеттер, едва волоча ноги, тащился к нему. Эдди побежал, не зная, откуда возьмется необходимый для бега воздух, но все равно побежал. И на бегу увидел слова, выплывшие прямо перед ним. Слова, написанные на зеленом шарике, который держала Грета Боуи. «Лекарство от астмы вызывает рак легких. Наилучшие пожелания от аптечного магазина на Центральной». Эдди бежал. Бежал и бежал, и в какой-то момент рухнул без чувств около Маккеррен-парк. Какие-то мальчишки увидели его и обошли стороной, потому что выглядел он как алкоголик, от которого можно подхватить какую-то болезнь, или даже как убийца. Они уже собрались сообщить о нем в полицию, но все-таки не стали.